Между тем он был неизбежен. Акуджава явился без галстука. Приятно улыбаясь, швейцар указал на недочет в костюме джентльмена и предложил его тут же исправить с помощью клубного галстука демонстративно невзрачной расцветки. «Видите ли, сэр, до тех пор, пока в наш либеральный клуб не приняли дам, в эту дверь никто не входил без галстука». Улыбаясь не менее приятно, Акуджава объяснил, что он тоже ценит традиции, особенно свои. «Я не надевал галстука даже на съезд КПСС», — сказал он и предложил подождать нас в стыдливо спрятавшемся неподалеку от клуба Макдоналдсе. Лорды смешались. «Похоже, — заметил я не без злорадства, — что они тоже не знали, как унимать швейцаров». Надеясь избежать интернационального конфуза, сэр Редрик, знавший русский не хуже других, открыл карты. «Мы пригласили вас сюда, потому что за клубным столом обедал Тургенев». «Мистер Акуджава», — торжественно сказал дипломат, — «вы будете сидеть на его стуле». «Иван Сергеевич?» — задумчиво переспросил Булат. «Вот именно! Вы помните записки охотника?» «Более-менее». Не протянув руку к галстуку, холодно ответила Акуджава. «Решив, что наш великий бард скорее романтик, чем реалист, я врезался в образовавшуюся паузу. В этих стенах Филиас Фок заключил пари, пообещав совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Надеюсь, этим все сказано?» Жюль Верн оказал свое обычное действие. Акуджава с отвращением натянул галстук, взяв с нас обещание молчать, пока он будет жив. Торопливо поклявшись, мы вступили в чертог британской эксцентрики. С испугу мне почудилось, что эти рослые седовласые люди похожи на пожилых и приветливых львов. Представляясь, самый потрепанный подал левую руку. «Инвалид», — подумал я, пожимая ладонь ветерана. Оказалось, родовой обед. «Шотландцы все сумасшедшие», — легкомысленно объяснил нам провожатый. «Скотта читали?» На этот раз Акуджава закивал энергичнее. Вопреки моим ожиданиям, атмосфера в клубе царила непритязательная. У буфета выросла очередь. Мне даже показалось, что в ней толкались, но я все равно пришел первым. «Блади Мэри!» Громко объявил я бармену и тут же обмер, вспомнив, откуда взялось название коктейля. «Так ей и надо!» — загласили добрые хозяева, стараясь скрыть мой промах. «Шотландцы все-таки скоты!» Не кстати вылезала цитата из Бродского, но на этот раз я прикусил язык. Сидя за обеденным столом между двумя лордами, я молча ел их глазами, стараясь игнорировать затесавшегося в нашу компанию развязного субъекта с грязными ногтями. Но когда он начал стрелять сигарету у соседей, я, подумав, что он не догадывается, с кем имеет дело, шепотом объяснил ситуацию. И зря. Он был не шофером, как я сперва подумал, а летчиком, и часто летал на собственном самолете в Москву, особенно зимнюю. Сын самого знаменитого английского писателя. Обедали мы, кстати сказать, за его счет. Любил русскую литературу.